Модель. В поселке под названием Дым действительно оказалось довольно дымно. Тут и там по всей длине, прямо под открытым небом, горели костры, вокруг них стояли небольшие группы людей. До Телли долетали ароматы горящего дерева и готовящейся еды. Эти запахи напоминали ей туристические походы и пикники. Кроме дыма в воздухе висела предутренняя мгла. Белый язык тумана пробрался в долину от облаков, окутывавших вершину горы. Тускло поблескивало несколько панелей солнечных батарей, вбирающих в себя рассеянный туманом свет. Между двумя десятками одноэтажных дощатых домов зеленели огороды. Тут все было деревянным — дома, изгороди, мостки, положенные в особо топких местах. Возле костров стояли большие поленницы. «Откуда они берут столько дерева?» — подумала Телли. А потом она заметила пни вокруг поселка и ахнула. «Деревья!» — в ужасе прошептала она. «Вы спиливаете деревья!» Шей сжала ее руку. «Только в этой долине». «Поначалу это кажется дико, но, знаешь, ведь до эры ржавников люди так и жили». «Мы собираемся расширить поселок, начать строить по другую сторону от горы, истребив там орхидеи». «Ясно», — с сомнением в голосе произнесла Телли. Тут она заметила, что несколько уродцев осторожно буксируют через долину спиленное дерево, уложенное на два скайборда. «Тут есть решетка», — Шей радостно кивнула. «Только кое-где. Мы перетащили сюда немного металла с железной дороги. Клей вроде той, вдоль которой ты добралась до побережья, и проложили несколько маршрутов для скейтбордов по дыму. Постепенно мы охватим решеткой всю долину. Над этим проектом работаю я. Через каждые несколько шагов мы зарываем в землю что-нибудь железное. Тут с этим непросто, как и со всем остальным. Ты даже не представляешь, сколько весит рюкзак, набитый стальными обломками». Дэвид и остальные ребята начали спуск. Выстроившись в цепочку друг за другом, они летели между двумя рядами скал, помеченных ярко-оранжевой краской. «Это маршрут для скайборда?» — спросила Телли. «Ага, догоняй, я отведу тебя в библиотеку. Тебе надо познакомиться с боссом». На самом деле, как объяснила Шей, босс не был самым главным. Просто он вел себя как самый главный, особенно с новичками. Но он заведовал библиотекой, самым большим домом из тех, что стояли вокруг центральной площади поселка. На пороге библиотеки Телли ощутила знакомый запах пыльных книг. Оглядевшись по сторонам, она поняла, что кроме книг в библиотеке почти ничего нет. Ни большого объемного дисплея, ни даже отдельных маленьких рабочих мониторов. Разномастные столы и стулья и множество стеллажей с книжками. Шей повела Телли в центр помещения, где стояла круглая стойка. За стойкой сидел человек небольшого роста и разговаривал по старомодному мобильному телефону. Они подошли ближе, и у Телли чаще забилось сердце. Она боялась того, что ей предстояло увидеть. Босс был старым уродцем. Несколько человек такого возраста Телли заметила по пути издалека, но сумела отвести взгляд и не смотреть на них. Но теперь перед ее глазами предстала жуткая правда. Морщинистая, изборожденная выпуклыми венами, выцветшая, дряхлая. Отчитывая кого-то скрипучим голосом по телефону, босс смотрел на девочек белесыми глазами и отмахивался от них рукой, похожей на клешню. Шей захихикала и потянула Телли к стеллажам. «Он нас потом позовет, а я тебе пока хочу кое-что показать». «Этот бедняга!» «Ты про босса? Страшноват, да? Ему сколько же? 40?» «Но погоди, вот поговоришь с ним». У Телли пересохло во рту, она сглотнула слюну и попыталась прогнать из памяти ветхое лицо старика. Нет, эти люди просто безумцы, если мирятся с таким, если хотят такого. «Но его лицо», — промямлила Телли. «Ерунда, «Вот, посмотри». Шей усадила Телли за стол, подошла к стеллажу и сняла с него несколько томиков в защитных обложках. Она положила книги на стол перед Телли. «Бумажные книги? Что в них такого?» «Это не книги, они называются журналы», — объяснила Шей, раскрыла один журнал и указала на страницу. На странно блестящих страницах было множество картинок. Снимки людей. Уродцев. Шей стала переворачивать страницы, тыкала в один снимок за другим и хихикала, а Телли таращила глаза. Никогда в жизни она не видела такого количества настолько разных лиц. Губы, глаза, носы всевозможных форм и размеров на лицах людей какого угодно возраста, и еще фигуры этих людей. Одни потешно толстые, у других неприятно большие мышцы, третьи слишком худые, и почти у всех нарушенные уродливые пропорции. Но вместо того, чтобы стыдиться своей неправильности, люди смеялись, целовались и позировали. Так, будто все эти снимки были сделаны на какой-то грандиозной вечеринке. «Кто они такие, эти уроды?» «Они не уроды», — покачала головой Шей. «Самое потрясающее в том, что это знаменитые люди». «Чем знаменитые? Тем, какие они страшные?» «Нет, это звезды спорта, актеры, художники. Вот эти с курчавыми волосами, кажется, музыканты, а совсем некрасивые — политики. А про толстяков мне кто-то говорил, что большинство из них — комики». «Но это смешно и странно», — призналась Телли. «Так вот как выглядели люди до того, как появился первый красивый человек. И как только им не страшно было выходить на улицу самим и смотреть на других таких же». «Ну да, поначалу страшновато. Но что удивительно, поглядишь на них подольше и начинаешь привыкать». Шей перевернула очередную страницу. На развороте был размещен фотоснимок женщины в облегающем нижнем белье, похожем на кружевной купальник. «Что за...» — оторопело выговорила Телли. «Ого!» Женщина выглядела так, будто ее морили голодом. Ребра выпирали под кожей, а ноги у нее были такие тоненькие, что Телли удивилась, и как только они выдерживают вес женщины. Ключицы и тазовые кости казались острыми, как иголки. Но, тем не менее, она улыбалась и явно гордилась своим телом, будто ей только что сделали операцию, а она не понимала, что у нее убрали слишком много жира. Самое смешное, что лицо у этой женщины было ближе к идеалу красоты, чем у всех остальных. Большие глаза, гладкая кожа, маленький нос. Правда, скулы маловаты и слишком большой лоб. «Кто она такая, черт подери?» «Модель». «А модель — это кто?» «Что-то вроде профессиональной красотки. Наверное, когда все вокруг уроды, быть красивой — это что-то вроде работы». «А в нижнем белье она потому что...» — выговорила Телли, но тут ее озарило. «Она больна той болезнью, ну, той, про которую нам рассказывали учителя». «Может быть, но я всегда считала, что насчет болезни это они выдумали, чтобы нас пугать». В те времена, когда еще не была придумана операция красоты, как помнилась Телли по рассказам учителей, очень многие, особенно юные девицы, так стыдились своей полноты, что переставали есть. Они теряли вес слишком быстро, и некоторые привыкали голодать и продолжали худеть до тех пор, пока не становились такими, как эта модель. Некоторые даже умирали, так говорили в школе. Это стало одной из причин, почему придумали операцию. После этого болезнь исчезла, поскольку каждый знал: исполнится 16, и я стану красивым. На самом деле, некоторые даже позволяли себе растолстеть перед операцией, поскольку знали, что лишний жир у них в любом случае уберут. Телли смотрела на снимок, и по коже у нее бежали мурашки. «Зачем же к такому возвращаться?» «Жуть, да?» — Шей отвела взгляд. «Пойду посмотрю, не освободился ли босс». Проводив ее взглядом, Телли обратила внимание на то, какая Шей худая. Это была не болезненная худоба, а уродская. Шей всегда плохо ела. «А не похудеет ли Шей еще сильнее здесь, в дыме?» — гадала Телли. «Вдруг она тоже будет недоедать, а потом еще и начнет морить себя голодом?» Шей исчезла за стеллажом. Телли повертела в пальцах медальон. «Не активировать ли его сейчас, и дело с концом?» Эти люди забыли о том, каков был на самом деле прежний мир. Конечно, им весело тут жить, как в кемпинге, и играть в прятки. Но почему-то они забыли, что ржавники в конце концов чокнулись и чуть не погубили мир миллионом разных способов. И эта тощая, почти красотка, была одним из таких способов. Так зачем к этому возвращаться? А они уже здесь рубили деревья. Телли раскрыла медальон сердечко и посмотрела на маленькое сверкающее отверстие, за которым прятался миниатюрный лазер, готовый в любое мгновение считать рисунок ее радужки. Дрожащей рукой Телли придвинула медальон ближе к лицу. Глупо было тянуть. Потом будет только труднее. А какой у нее был выбор? Телли? Он уже почти... Телли защелкнула медальон и торопливо сунула его под рубашку. Шей хитро улыбнулась. «А я уже заметила. Что случилось? Ты о чем? Ой, ладно тебе. Ты раньше ничего такого не носила. Стоило только оставить тебя одну на пару недель. И ты вдруг стала вся такая романтичная». Телли сглотнула подступивший к горлу ком и посмотрела на серебряное сердечко. «Вообще штучка очень миленькая, красивая. Но кто тебе ее подарил, Телли?» Телли поймала себя на том, что не может соврать. «Просто один человек. Вот и все». Шей сделала большие глаза. «Закрутила с кем-то романчик под конец, да? А я всегда думала, что ты бережешь себя для Периса». «Это другое, это...» «Почему бы не рассказать ей все как есть?» — в отчаянии спросила себя Телли. «Она же и так все поймет, когда сюда припрутся чрезвычайники. А если Шей все узнает, то хотя бы успеет приготовиться к тому, что этот придуманный мир скоро рухнет». «Я должна кое-что тебе рассказать». «Конечно. То, что я здесь оказалась... В общем, понимаешь... Когда я отправилась в... Чем это ты тут занимаешься, а?» Услышав скрипучий голос, Телли вздрогнула. Наверное, так звучал бы голос доктора Кейбл в старости, будто ржавой бритвой провели по нервам. «Этим журналам больше 300 лет, а ты без перчаток». Босс, шаркающий, походкой приблизился к столу, за которым сидела Телли, вытащил из кармана белые хлопчатобумажные перчатки и надел их. Встал за спиной Телли и закрыл тот журнал, который она просматривала. «Твои пальцы покрыты жуткими кислотами, юная леди. Если не обращаться с этими журналами осторожно, то ты погубишь их, они сгниют. И прежде чем совать нос в наши коллекции, надо было явиться ко мне». «Прошу прощения, босс», — сказала Шей, — «это я виновата». «Не сомневаюсь», — буркнул старик и убрал журналы на полку. Его изящные ловкие движения никак не сочетались с грубой, сердитой речью. «Ну, юная леди, как я понимаю, тебя сюда прислали на работу». «На работу?» — оторопев переспросила Телли. Босс и Шей не спускали с нее глаз. Наконец Шей не выдержала и расхохоталась.